Оператор 53 горячей линии метрополитена, слушаю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вам пожаловаться вам хотел. Пожаловаться? Да. Пожаловаться. Ну, на кого же вы хотели пожаловаться? Ой, ну, такое дело. Я спускался утром в метро, и там на станции зомби ходили в туннеле. Зомби? Да, в туннеле. Я не вам мешаю? Как бы, нет, понимаете, я спустился, как бы я поехал в поезде, а в туннеле зомби там вот были. Да, и вы спустились в туннель? Нет, я ехал и увидел в окно зомби. Вот я испугался очень. Теперь я боюсь в метро ездить. А что, впереди поезд бежал или прям в стороне стоял зомби-то? Ну, я же не водитель, я не знаю. Он в стороне стоял. Он, знаете, как напрыгнул на окно, его размазало по всему туннелю. Там много людей испугались, да. И поезд остановился? Поезд? Нет, а зачем остановился? Так и продолжал дальше ехать? Ну, конечно. Ну, видимо, там это не впервые зомби вот так появляются. Ну, где же он там появляется? Там негде встать, даже поезд идет. Ну, может, из стены. Номер поезда... Из стены вышел? Ну, возможно, это может призрак какой-то, призрак зомби. Вот номер поезда 1488 был. Ну, таких и нет. Это вагон номер или маршрут? Нет, это вагона, номер вагона. Номер вагона? И прям поезд поехал. Вы только один испугались или все испугались? Ну, а там было много людей. Я испугался, как бы, и все сразу испугались. И все испугались, да? Да. Ну, еще что мне рассказать? Они за окном... Пожалуйста. У вас, кстати, такой голос сексуальный. Вам бы в сексе по телефону работать, а не тут. Но у вас тоже неплохой. Да, я знаю, спасибо. Ну, в общем, вы уладьте это хорошо как-нибудь. Что-что? Уладьте это хорошо как-нибудь. Ну, все, я записала вашу информацию. Хорошо. До свидания. Всего хорошего. Горите линии метрополитена. Здравствуйте, оператор 33, слушаю вас. Здравствуйте. Я бы хотел вам пару вопросов задать. Слушаю вас. Это московский метрополитен, да? Да. Вот. А я хотел спросить у вас, а почему в электричках в метро ездят бомжи? Как они туда? На каких линиях? Во сколько это было? Ой, ну на всех линиях. Я вот сколько не ездил в метро, там постоянно бомжи ездят. Вот так их много, ужас. В какое время вы ездите? Ну, я вот с утра обычно выезжаю и вот ночью. Но с утра в какое время? А где-то часов в 9. А вечером? Вот все. А вечером тоже вот где-то в 8 часов домой вот приезжаю. По какой линии вы едете? Ой, по линии за Москворецкой. И постоянно там бомжи? Да, ну почти постоянно. Они мне, или они там постоянно наблёваны в вагонах, тоже воняет неприятно. Вот так. Я поняла, я записала ваше обращение, оно будет передано, будет разбираться. А когда на всех линиях еще вот новые поезда будут, а то меня вот укачивает старых. А на каких линиях вас в старых поездах укачивает? Ну, я вот еще на некоторых линиях ездил, и там тоже укачивает везде. Ну, потому что поезда старые, там шатает, понимаете, качает. А в новых нет? А в новых нет. В новых не укачивает почему-то. Новые более комфортные. Хорошо, я поняла вас. Я записала ваше обращение. Хорошо. До свидания. До свидания.